Весь следующий день пришлось заниматься делами, а именно беготнёй между технической группой, управлением кадров и отделом снабжения. Тут попомнишь слова ненавидящего бюрократии Удала. Империи губят не варвары, а чиновники и инструкции. Вроде бы в Биберевском ведомстве вполне можно обойтись без долгих согласований и лишней волокиты. Но попробуйте-ка сами сформировать новое боевое подразделение и поймете, что вашим главным врагом является отечественный бюрократ, а не слюнявое чудовище из фантастических фильмов. Приказ адмирала о формировании группы под моим командованием был подписан еще весной, но его реализацию пришлось отложить в связи с событиями на Гермесе. К августу я все-таки составил списки людей, снаряжения и оружия, передал их по инстанциям, после чего все извертелось. Уму непостижимо, сколько требуется усилий для того, чтобы собрать вместе полтора десятка людей и оснастить их всем необходимым. Насущный пример. Поскольку мы числимся в штате Министерства обороны, вооружение должно соответствовать утвержденным стандартам. Это невзирая на то, что арсенал Франца Иосифа доверху забит любым оружием на выбор. Для каждого бойца там отыщется наиболее удобный и привычный образец штурмовой винтовки или боевого костюма. На балансе, однако, они не числятся, следовательно, использовать нельзя. Извольте получить снаряжение на всю компанию у снабженцев, поставить автограф под сотни бумажек, пройти дополнительный инструктаж, сдать технику безопасности, направить запросы на перевод нужных мне бойцов в их подразделения и так далее, и так далее. Самое печальное в том, что даже адмирал пока не может мне помочь. Он обязан подчиняться системе, созданной его предшественниками и им самим. Очень надеюсь, что в связи с чрезвычайностью нынешнего положения впредь подобные вопросы будут решаться гораздо быстрее. Биберев уже подготовил надлежащее распоряжение. Никакой бюрократии, лишь четкое исполнение приказов. Совсем как на принадлежащей Удаву Кедонии. К вечеру я устал, как собака, и был зол на весь окружающий мир. Если бы в моем присутствии еще хоть раз произнесли слова «директива», «предписание» или «инструкция», убил бы мерзавца на месте с особой жестокостью. Церемониальной саблей. Будто не 23 век на дворе, а византийское средневековье. Надо было срочно отвлечься. А потому я набрал на панели пневмотранспортера код 36 уровня Кронштадта. Болид пронесся по тоннелю и остановился у терминала блока Юпитер, где располагался исследовательский центр. Охрана солидная. Все-таки здесь сосредоточено большинство самых важных тайн империи. Отдел биологической безопасности похож на крепость. Герметичные шлюзы. Наблюдение осуществляется за каждым уголком. Я заметил автоматические парализаторы, способные мгновенно лишить сознания любого непрошенного гостя, в случае, если таковой вдруг прорвется через внешний периметр постов. Хранящиеся в ОББ материалы слишком опасны для того, чтобы допустить самый минимальный риск. Я прошел в отдел беспрепятственно и едва не заблудился. Пришлось обращаться к охраннику. «Где можно найти господина Крылова?» «Николая Крылова. Знаете, такой светленький с...» «Прямо, шестая дверь направо с надписью «Без специального допуска, вход категорически запрещен», — перебил блюститель, и, как мне показалось, в его голосе проскользнула скрытая неприязнь. «У вас, господин штаб-офицер, с допуском все нормально. Любые отсеки доступны для посещения. Только будьте осторожны». «Это почему?» — поинтересовался я. «Просто будьте осторожны». Судя по всему, предостережение касалось именно Крылова. Господи, что он еще натворил? Замок идентифицировал карточку. Я приставил глаз к окуляру сканера, считывающего рисунок сетчатки. Индикатор сменился на зеленый. Овальная дверь отошла в сторону. Я подсознательно ожидал увидеть внутри чешуйчатого лупоглазого монстра, в которого превратился Русланыч. Но реальность оказалась вполне прозаичной. Коленька, одетый в стандартную темно-голубую униформу сотрудника отдела, сидел перед голографическим проектором, увлеченно гоняя трехмерную игру-стрелялку. Обернулся на звук. «Привет!» — искренне обрадовался Крылов. «Ты к Вениамину Борисовичу? Его сейчас нет. Появится через часик». «В общем-то, я пришел к тебе. Не помешал?» «Проходи, конечно. У меня тут скромненько, но вполне удобно». Насчет скромненько Русланыч явно преуменьшил. «Ничуть не хуже моей роскошной каюты. Слева прозрачный шлюз в соседнюю лабораторию, полно комнатных растений, несколько клеток с маленькими незнакомыми животными, наверняка привезенными с Гермеса. Тебя что, отсюда не выпускают?» «Выпускают, конечно, гуляя где угодно. Только я сам не хочу. Да и Веня не рекомендует». «Почему?» «Как бы это сказать, чтоб не соврать? Я иногда чужу, то есть чудю. В смысле, могу почудить так, что без обмороков среди здешних впечатлительных барышей не обходится. Ты садись. Выпьешь? Пиво есть? Полно. Ты ведь темное любишь? Гляди-ка, запомнил. Тащи, что найдешь». После вчерашнего разговора с Гильгофом я заново посмотрел личное дело Крылова. На год меня младше, закончил Питерский университет, подает очень серьезные надежды в области биологии. В своем нежном возрасте успел защитить кандидатскую диссертацию, был замечен Вениамином Борисовичем и принят на работу в ОББ. Но после путешествия на Гермес и известных событий стал главной диковиной отдела. Занимался регби и французским боксом, не курит, алкоголь не употребляет, точнее раньше не употреблял. Как и говорил Гильгоф, изменения организма на внешности не сказались. Человек как человек. Но почему тогда сам Коленька, предпочитая сидеть взаперти, а охрана относится к нему с заметной предубежденностью? «Явился посмотреть на невиданную зверушку?» Крылов поставил на стол бутылки с пивом и внимательно уставился на меня. «Веня думает, что я ничего не понимаю в происходящем, а результаты исследований мне не показывают. Но я ж не полный дурак. Могу разобраться, что к чему. Обидно?» «На обиженных воду возят», — легкомысленно отозвался я. «С виду ты вполне... вполне адекватен». «В гробу я видел такую адекватность», — вздохнул Коленька. «Истыкали все иголками. Пробы крови берут каждый день по два раза. Обычные сотрудники едва только не шарахаются в сторону, меня завидят, как от прокаженного. А я в отместку устраиваю им шоу со спецэффектами». «То есть?» «То и есть. Гляди!» Крылов взял со стола нож, покрутил за рукоять и запросто воткнул лезвие в левую ладонь, прошив ее насквозь. На пол упали тяжелые капли темно-красной крови. «Совсем спятил?» Нож был аккуратно возвращен на место, а сквозная рана начала затягиваться у меня на глазах. «Мгновенная регенерация», — пояснил Русланыч, словно это и без его комментариев не было очевидно. «Хочешь, могу устроить харакири. Результат будет аналогичный. Больно, конечно, но терпимо». «Нет уж, благодарю покорно. Это так ты чудишь?» «Не только. В репертуаре есть фокусы и посерьезнее. Двойное зрение, например. Оказывается, я способен видеть в инфракрасном диапазоне. Но надо настраиваться. Не могу объяснить, как это получается. Резко чувствую настроение людей. Идут цветные пятна перед глазами. Можно точно определить интерес, неприязнь или страх. Самая настоящая эмпатия». «Ну а я как к тебе отношусь? Сможешь понять?» «Золотисто-желтый. Скорее заинтересованность, но без опасений. Спасибо. Большинство людей просто меня боятся, даже лечащие врачи. Крыша едет. Гильгоф уверяет, что это временное явление, последствия перенесенной инфекции. Но я-то знаю, что останусь таким надолго, если не навсегда. Шестое чувство. Блин, теперь и застрелиться нормально не получится. Все равно регенерирую». «Неужто пробовал?» Я усмехнулся. «Стреляться? Пока нет. Просто надоело все. Сижу тут, как в тюрьме. Единственное развлечение — пугать коллег до мокрых штанов. Рожи у них после очередной забавы самые дурацкие. Позавчера повесился в главном коридоре на оптоволоконном кабеле. Шум, гам, истерики. А я вишу и за всем этим наблюдаю. Смешно?» Вовсе не смешно. Можешь прекращать испытывать терпение Гильгофа. Он тоже не двужильный. Хочешь, обрадую? Заточение кончилось. Через несколько дней мы летим обратно на Гермес. Мы это кто? Вся ваша компания. Я и 14 хмурых дядек, ничего не понимающих в высоких научных материях, зато способных решить любые проблемы более нехитрыми методами. Крылов помолчал, глядя в сторону. Затем очень тихо спросил. Вы что, собрались говорить с ними языком оружия? С кем с ними? Я подался вперед и услышал вполне ожидаемое. С теми, кто сделал меня таким. С хозяевами Гермеса. Они существуют. Знаю. Нихера ты не знаешь, вдруг обозлился Коленька. Равно как и я. И никто ничего не узнает до тех пор, пока мы не столкнемся с ними лицом к лицу. Не ори. Давай лучше пиво выпьем. Вот почаще бы мне такие слова говорили. А то кроме гильгофовского «успокойтесь, все обойдется» и шипения по углам «мутант» ничего не услышишь. Что, на самом деле? Так и говорят. Не в лицо. Но я научился чувствовать их мысли. Противно. В чем я виноват, скажи? Забей. По крайней мере, двое друзей у тебя точно остались. Я и Веня. Анечка третья. Каждый вечер заходит. И Луи на Гермесе. Собаки у него хорошие. Скорей бы туда вернуться. Русланыч грустно вздохнул, и мне показалось, будто он сам себя похоронил. Понять человека можно, а поддержать нужно. Займемся. Крылова надо немедленно вытаскивать из депрессии. Это ясно как день. В этом случае нет ничего лучше смены обстановки и доброжелательной компании. Надеюсь, все это мы обеспечим Коленьке в ближайшие дни. Займемся делом, а дальше видно будет. Как это всегда происходит, Бог не выдаст, а свинья не съест. Мы несъедобные. Программа освоения Гермеса изначально не предполагала широкой колонизации планеты. Однако к 2170 году российско-канадский консорциум «Титан» принял решение расширить первые исследовательские станции и зарегистрировал в Комитете по неземельным территориям ООН поселения Новый Квебек и Юрга, придав им официальный статус колоний. В течение следующих 4 лет число постоянных жителей протектората возросло до 22 тысяч человек. Затем на прирост населения влияли как высокая рождаемость в семьях первопоселенцев, так и небольшая, но постоянная миграция с Земли. В среднем 5-7 тысяч человек в год. Численность населения стабилизировалась к первой трети 23 века в связи с уменьшением числа желающих переселяться в бесперспективную колонию и ныне колеблется на уровне 627-633 тысячи человек, из которых более половины считает себя потомками первых семей. Большинство колонистов Гермеса работают в аграрном секторе. Экспорт продовольствия на Землю приносит протекторату основной доход. Нефтегазовая промышленность обеспечивает потребности только жителей самой планеты. В настоящий момент в колониальном реестре числится 72 поселка и 416 частных аграрных предприятий. Человеком освоено не более 17% суши в наиболее подходящих для земледелия областях Южного полушария и преэкваториальной зоны. Исследовательские программы были заморожены в 2239 году частично из-за недостатка финансирования, частично из-за неблагоприятных природных условий, исключающих использование на Гермесе современных технологий. Общеобразовательный справочник «Человеческая цивилизация», издание «Allen and Unwin», Лондон, Великобритания, 2280 год.